16. Ночь без извинений. «Лететь им еще несколько месяцев», — говорит Хильди, передавая мне вторую тарелку с картофельным пюре. «Мы с Виолой уплетаем за обе щеки, так что говорят в основном старики. Болтают без умолку». «Космический полет совсем не такие, как по визорам показывают». По бороде Тэма течет мясная подливка. «Нужно много-премного лет, чтобы вообще куда-нибудь добраться. От Старого Света до сюда 64 года лету». «64?» — вскрикиваю я, чуть не выплевывая картофельное пюре. Тэм кивает. «Большую часть пути ты заморожен, и время обходит тебя стороной. Добираешься молодым и здоровым, если не умрешь по дороге». Я поворачиваюсь к Виоле. «Тебе 64 года?» 64 по календарю Старого Света», — говорит Тэм и задумчиво стучит по столу пальцами. «А по-нашенски это... сколько? 58? 59?» Но Виола уже трясет головой. «Я родилась на борту и всю жизнь бодрствовала». «То есть кто-то из твоих родителей был смотрителем», — говорит Хильди и, проглотив кусок чего-то вроде репы, поясняет. «Такой человек, который не спит и следит за кораблем». «Мой папа», — отвечает Виола. «А до него его мама и прадедушка». «Погоди минутку», — я соображаю куда медленнее остальных. «Раз мы живем в Новом Свете 20 с лишним лет...» 23 года», — уточняет Тэм. «То вы улетели со своей планеты еще до того, как мы сюда попали», — заключаю я. Я оглядываюсь по сторонам. Неужели никому не приходит в голову тот же вопрос? «Зачем?» — спрашиваю я. «Зачем вы полетели сюда, ничего не зная о планете?» «А зачем сюда прибыли первые поселенцы?» — спрашивает меня Хильди. «Зачем люди вообще ищут себе новое место для жизни? Потому что оставаться на старом месте уже нельзя», — отвечает за меня Тэм. «Там так плохо, что нельзя не уйти. Старый Свет — грязный, жестокий и тесный мир», — говорит Хильди, вытирая лицо салфеткой. «Он кишит людьми, которые ненавидят и убивают друг друга, которые хотят только зла. По крайней мере, так было много лет назад». «Я там не была, не знаю», — говорит Виола. «Мои мама с папой...» — она умолкает. «А я все еще думаю, каково это — родиться на всамделишном космическом корабле, расти среди звезд и лететь, куда захочется, а не быть привязанным к планете, где все желают тебе только зла. Не подошло одно место, не беда, найдется другое. Полная свобода, лети, куда душа просит. По-моему, ничего лучше на свете быть не может. За этими мыслями я не замечаю, какая тишина воцарилась за столом. Хильди гладит Виолу по спине, и я вижу, что глаза у нее на мокром месте, и она опять начинает раскачиваться туда-сюда. «Вы чего?» — спрашиваю я.